Пхеньяне открылась 6-я республиканская выставка 206 видов товаров повседневного употребления. Ее открытие состоялось 25 июля на выставочном зале предметов народного ширупотреба при Министерстве пищевой промышленности и товаров ширупотреба при участии руководящих инженерно-технических работников и производителей соответствующих учреждений и предприятий экспонентов. На ней экспонированы свыше 350 видов 3000 с лишним товаров, что выставили Министерство центральные ведомства единицы по производству товаров повседневного употребления и ширупотреба при провинциальных управлениях местной промышленности.